Что же вы посоветуете? Да Понте, как и папа, хорошо разбирался в подобных делах. До тех пор, пока к нам благоволит император, Арсений Розенберг бессилен навредить. И потом, даже если мы будем расстилаться перед ним или давать ему подачки, он все равно предпочтет Сальери. Но не беспокойтесь, император ко мне милостив, и я позабочусь обо всем. Шиканедер разговаривал со мной об одном мальчике-вундеркинде, сыне Гуммеля. Хочет, чтобы вы его послушали. «Да, но у меня нет ни минуты времени», — взмолился Вольфганг. «Вы послушаете его игру?» «А что мне остается?» «Шиканедер и папаша Гуммель — друзья?» Но с восьмилетним Гансом Гуммелем к Вольфгангу явился не Шиканедер, а отец мальчика — музыкальный директор Шиканедера. Шиканедер просил передать Моцарту, что сам он очень занят. Вольфганг напряженно работал над Фигаро. Наконец-то появилась возможность сочинять музыку, о какой он мечтал уже много лет. Тем не менее он любезно поздоровался с гостями, провел их в гостиную и сказал: «Мой дорогой Гуммель, очень рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Садись и ты, мой юный друг». Гости испытывали некоторую растерянность. «Что вас ко мне привело?» — спросил Вольфганг с легкой насмешкой в голосе. «Господин Моцарт, послушайте, пожалуйста, моего сына. Быть может, вы не откажетесь давать ему уроки. Но вам должно быть известно, что я не люблю давать уроки. Это отнимает у меня слишком много времени и мешает писать музыку». Однако, взглянув на огорченное лицо мальчика, он прибавил: «Ну хорошо, покажи, на что ты способен». Мальчик уселся за фортепиано и заиграл вещь английского Баха. Вольфганг слушал с бесстрастным выражением, но чем дальше играл мальчик, тем внимательнее становился Моцарт. Глаза его загорелись от волнения и удовольствия и стали удивительно красивыми. Он подтолкнул отца в бок, выражая свое одобрение, и удовлетворенно кивнул. Когда мальчик закончил Баха, Вольфганг поставил перед ним одно из своих сочинений, вещь гораздо более трудную, чтобы посмотреть, насколько хорошо Ганс читает с листа. И когда тот заиграл еще более гладко, словно обретя уверенность, Вольфганг вдруг наклонился и шепнул отцу: «Пусть ваш сын останется у меня. Из него может кое-что получиться». «Не понимаю вас, маэстро». Вольфганг подошел к мальчику, ласково потрепал его по голове и сказал: «Ты играл превосходно. Играй так всегда, и ты многого достигнешь». Взяв мальчика за руку, он ласково усадил его на диван, а затем повернулся к отцу. «Значит, решено. Я берусь обучать Ганса, но ему придется у меня жить. Я не хочу спускать с него глаз. Уроки, квартира, еда — все будет бесплатно. Вам не придется ни о чем заботиться. Согласны?» Гуммель-старший пылко обнял Вольфганга и стал горячо благодарить. «Какой прекрасный человек! Теперь-то Гуммель не сомневался. Его Ганс непременно станет вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом». Ганс Гуммель переехал в дом к Моцартам и был принят как родной сын. Правда, Констанция протестовала. У них и без того много трудностей и забот, чтобы браться за воспитание чужого ребенка, но Вольфганг стоял на своем. «Из него выйдет гениальный музыкант. Ты и так не знаешь, куда деваться от учеников. Из Ганса может кое-что получиться, не в пример прочим». Констанция поняла, что спорить бесполезно, и постаралась примириться с новым положением. Ганс оказался милым ребенком, во всем беспрекословно слушался Вольфганга. Он даже научился подражать его манере исполнения и проявлял блестящие музыкальные способности. И хотя Констанция не могла подавить недовольство, она отлично видела, Ганс сделался для Вольфганга не только одаренным учеником. Глядя на него, Вольфганг снова переживал детство и горячую привязанность к отцу. Как-то вечером, спустя несколько недель после того, как Ганс поселился у них,